половине одиннадцатого они вышли из квартиры. Никого не встретив на лестнице, они спустились и сразу же поймали такси. «Голубая роза», — сказала водителю девушка, — «122-я улица». В темноте она подсела ближе к Кену и взяла его за руку. «Ты мне нравишься, гуляка», — сказала она. «Ты не представляешь, как ты не похож на тех парней, с которыми мне обычно приходится путаться». Кен улыбнулся ей, но ничего не сказал. Он чувствовал себя свободно и счастливо. Эта ночь не в счет, часы, выпавшие из повседневной жизни. Таким образом он успокоил свою совесть. Кен понимал, как безумно ему повезло, что попалась такая девушка, как Фей, согласившаяся разделить с ним эту украденную ночь. Завтра все будет позади, воспоминания, которые останутся с ним до конца жизни. «Этого никогда больше не повторится», — уверял он себя. Он не захочет, чтобы это снова повторилось. Но сейчас это происходило, и надо быть дураком, чтобы не наслаждаться каждой секундой этой ночи. Он взглянул на Фей, когда они проезжали мимо неоновых рекламных щитов. Голубые, зеленые и красные огни осветили машину. «Она чертовски привлекательна», — подумал он. На Фей было платье цвета электрик, расширенное к низу и с открытым верхом, обнажающим очаровательно молочно-белые плечи. Ожерелье из голубых бусин подчеркивало голубизну ее глаз. Кен уже забыл, что заплатил за эту ночь $20. Было странно, но он чувствовал, что время перескочило на 5 лет назад, и он проводит одну из тех ночей, которые он обычно проводил до встречи с Энн. «Ты любишь танцевать?» — спросила она неожиданно. «Да, а ты?» «Обожаю. Я зарабатывала танцами на жизнь, а затем настали тяжелые времена. Я потеряла партнера и не смогла найти другого, поэтому все бросила. Мы выступали в «Голубой розе». Это довольно уютный клуб. Думаю, тебе понравится». «А что случилось с твоим партнером?» — спросил Кен только для того, чтобы поддержать разговор. Он увидел, как тень легла на ее лицо. «О, он просто ушел. Он не из тех людей, которые надолго задерживаются». Инстинктивно Кен почувствовал, что для нее это больная тема, и попытался переменить предмет разговора. «Кто этот толстяк, что живет этажом ниже? Хозяин китайского мопса?» Она резко взглянула на него. «Значит, ты его видел?» «Я встретил его на лестнице». Фей поморщилась. «Отвратительная маленькая вошь. Никто не знает, на что он живет. Верь, не верь, но зовут его Рафаэль Свитинг. Он всегда останавливает меня на лестнице, пользуясь своим мопсом в качестве предлога для разговора». Машина затормозила и остановилась у высокого темного здания. Они вышли, и Кен расплатился с шофером. «Это клуб?» — спросил он, уставившись на здание. «Вниз по улице», — сказала Фей, взяв его под руку. «Не бойся, что встретишь знакомых. Число посетителей строго ограничено, и они не из твоего круга». Кен последовал за ней вниз по узкой улочке. В конце ее находилась тяжелая дубовая дверь с окошком. Над дверью висела искусно сделанная из неоновых ламп большая голубая роза. Фей нажала кнопку звонка. Некоторое время они стояли в ожидании. Издалека донесся раскат грома. «Слышишь?» — спросил Кен. «Я ждала грозы весь вечер. Будем надеяться, что станет прохладней». Окошко в двери открылось. На мгновение в нем показалось бледно-тонкое бесстрастное лицо, и дверь открылась. «Добрый вечер, мисс Карсон». Мужчина, который открыл дверь, был невысок и коренаст, с копной светлых вьющихся волос. Он внимательно оглядел Кена и слегка кивнул ему. «Привет, Джо», — сказала Фей, улыбаясь. «Много народу?» «Так себе», — ответил Джо, ваш столик свободен». Она кивнула и провела Кена по пустому коридору к другой двери. Когда фей ее открыла, до них донеслись звуки оркестра. Они спустились по лестнице, устланной красным ковром. Внизу Кен отдал гардеробщице шляпу. Затем они вошли в большой шикарный бар. В баре было несколько человек, и Кен с беспокойством оглядел их. Он сразу понял, что беспокоиться было не о чем. Фей оказалась права. Эти люди действительно не из его окружения. Женщины грубые, ярко разодетые и шумные. Мужчины крепкие, спортивного сложения. Несколько мужчин и женщин были в вечерних туалетах. Никто из них не обратил внимания на Кена. Трое или четверо приветствовали фей и тут же занялись своими делами. Вышел бармен и протер полотенцем блестящую стойку. «Добрый вечер, мисс Карсон!» «Два мартини, Джек!» Она уселась на высокий стул у стойки. Кен остался стоять. Бармен приготовил два мартини и направился к только что вошедшему высокому негру. Кен взглянул на негра с любопытством. Это был огромный, широкоплечий мужчина, 6 футов 4 дюймов росту, с тщательно выбритой головой. От правого глаза до самого рта тянулся глубокий кривой шрам. На нем была бледно-лиловая вельветовая куртка, черные брюки и розовато-лиловый галстук-бабочка. У ворота белой нейлоновой рубашки при каждом его движении вспыхивал огромный бриллиант. «Привет, Сэм!» — сказала фей, махнув негру рукой. На его лице появилась мягкая располагающая улыбка, обнажившая полный рот крупных золотых зубов. «Приятного вечера, детка!» — произнес он низким густым голосом. На мгновение его черные глаза задержались на Кене, и негр слегка кивнул. Затем он взял свой стакан, пересек комнату и сел рядом с тоненькой мулаткой в открытом зеленом вечернем платье. Она курила с длинным, не меньше фута длиной мундштуком, и, поймав взгляд фей, помахала ей рукой. «Это Сэм Дарси», — сказала фей Кену. «Он владелец этого заведения. Он первый дал мне возможность выступить с танцевальным номером. Отличный парень. А это Кладетта, его жена». «Ну и громила!» — выдавил пораженный Кен. Когда-то он был спарринг-партнером Джо Луиса. «Сэм создал этот клуб из ничего. Жаль, что ты не видел все это, когда я впервые танцевала здесь. Сырой подвал, несколько столов и пианист. За 5 лет он превратился в то, что ты видишь». Фей допила мартини и соскользнула со стула. «Давай поедим». Ужасно проголодалась. Кен расплатился с барменом и последовал за ней через бар в ресторан. Несколько пар танцевали, большинство столиков были заняты. Метродотель, смуглый предупредительный итальянец, поторопился им навстречу. Он громко приветствовал фей и провел их к столику у стены. В тот момент, когда они заканчивали превосходный омлет с грибами и креветками, Кен заметил поразительно красивую девушку, появившуюся в дверях ресторана. Она сразу же привлекла его внимание, и он был не единственный мужчина в ресторане, который изумленно на нее уставился. Она была высокой и гибкой. Светлые завитки волос высоко уложены на идеальной головке. На ней было открытое вечернее платье цвета морской волны, обнажающие ослепительно-белоснежную кожу, от вида которой у Кена заребило в глазах. Изумрудно-зеленые глаза были огромными, а загнутые вверх ресницы, казалось, касались век. Но не только лицо изумило Кена. Ее фигура заворожила бы 80-летнего старца, и она заворожила Кена. «Ого! Кто это?» — спросил он, поворачиваясь к фей. «Великолепная женщина, не правда ли?» Фей повернулась к нему, и он вздрогнул, увидев выражение ее лица. У тебя есть возможность полюбоваться величайшей шлюхой города». «По-моему, ты относишься к ней с предубеждением», — сказал Кен и усмехнулся. Затем снова взглянул на блондинку. Она скользнула по нему взглядом безо всякого интереса, немного задержалась на фей и, повернувшись, вышла из ресторана. «Так кто же она?» «Ее зовут Гильда Дорман», — сказала фей. «Мы когда-то вместе снимали квартиру. Сейчас она поет. Думаю, если бы у меня была ее фигура, мораль и голос, я бы тоже добилась успеха». Злая горечь в ее голосе смутила Кена. Он встал из-за стола. «Потанцуем?» — предложил он. Фей сделала над собой усилие и улыбнулась. «Извини, напрасно я об этом. Я ненавижу эту шлюху всей душой. Она отняла у меня партнера». Фей встала. «Пойдем потанцуем.